Пока он болтал, а я слушал, докушал, пришла посетительница, тоже сумасшедшая, девушка с милым личиком и улыбкой, светлыми волосами и карими глазами, с топором, обрезом и револьвером. Я чуть было не подумал, что все, хана повару, но вмешиваться не пришлось. Они оказались знакомыми, и после обнимашек повар переключился на гостью, кормя ее приготовленными вкусностями. Меня также представили, но я успешно продолжал прикидываться ничего не понимающим котом, что в чужой стране было не так уж сложно. Так я познакомился с Анной и Густавом. В образе кота я следовал за девушкой и изучал, сначала из любопытства, ее быт и жизнь. Она оказалась из одиночек-сталкеров. У нее были проблемы с пониманием людей и написанного, галлюцинации и ложная память, с повышенной возбудимостью и агрессией, легко могла перейти от спокойного состояния в агрессивное. Она изолировала себя от общества и общалась только с проверенными людьми, как Густав. В сломанном состоянии она сохранила разум и волю к жизни. Даже когда она убивала других людей, то наказывала себя болью и молилась в церкви. Ей никогда не должна была достаться парасила за ее разум, волю и сознательность. Несмотря на все безумие, она боролась с собой и миром, не идя по проложенному пути безумия. Это впечатляло. Я впервые встретил кого-то в карантинной зоне, обладающего такой стойкостью духа. Ее мать умерла во время атаки Симург, но она считала, что все еще жива и даже готовила завтрак каждый день. Иногда разговаривала с ней или о ней. У нее не было отца, но она придумала его, когда была еще ребенком. На основе этого у нее сформировалась ложная память, и Анна ходила на могилу отца каждый день. Может быть, какой-нибудь герой увидел бы в этом трагедию, поспешив спасти и помочь, иной злодей просто посмеялся бы над нелепой сумасшедшей, другие и вовсе предпочли бы не замечать. Я же смотрел на человека, я мыслю, следовательно, существую. Способность мыслить, вот, что важно. Насколько человек владеет своими мыслями, осознает себя, строит себя, это все важно. Или, скорее, именно это и важно. Чистота крови, расы, пресловутый сверхчеловек, это все вторичное, если не третичное. Качество мысли и осознания не менее важно. Конечно, я сомневался, но тут было много указаний. Анна раньше вела дневник, читала много книг. Теперь она тоже пыталась вести дневник, но для этого ей пришлось придумывать собственные алфавиты символов и значков. Придумывать правила согласования и обозначений. Хотя это было только начало, и помощь в том, чтобы помнить, это все равно было здорово. Убийство, а в борьбе с другими сумасшедшими убивать приходилось нередко, вызывали у нее взрыв эндорфинов, но она подавляла это при помощи боли, используя серебряные иголки. Она вырабатывала у себя условный рефлекс, сознательно перепрограммировала себя, не позволяла стать маньячкой. Молитвы помогали ей успокоить свой разум и подавить нервную возбудимость, яснее мыслить. Никаких чудес, обыкновенные мантры, самогипноз и чуточка биологии. Она избегала конфликтов и ненужных встреч, но часто наблюдала за действиями людей и запоминала, изредка делая записи и наброски. Оценивала по действиям, а не по словам. Естественно, все это я узнал не за один день, помимо всего прочего, исследуя город и паралюди в нем. Хвастаться особо было нечем. Естественные триггеры, легкая стимуляция от осколков и соответствующая обстановка способствовала безумию. Паранойя, недоверие к себе и другим, золотой болван не сообщил, что паралюди и некоторые другие люди, свободные от влияния Симург, привели к тому, что все довели себя до сумасшествия в той или иной форме самостоятельно. Способности не впечатляли. Самой большой рыбой был оборотень, который по ночам и темных местах мог превращаться в рыбомонстра, невыразимую тварь с серебристой чешуей и пастью, которая чувствовала чужие взгляды, быстро передвигалась, была мощной и крепкой. Подозреваю, что это нечто выродилось из детских страхов и фобий с боязнью темноты, а также подсознательной девиацией. Заводчик, кейп, способный раскормить, мутировать рыб и командовать ими. Бригадир, властелин, который внушал страх и покорность перед собой, тем большую, чем больше страха испытывал человек. В городе, наполненном ужасом, где люди боялись так или иначе, он чувствовал себя прекрасно. Его небольшой гарем не даст соврать. Два помощника оборотня держали рыбозавод и рыбную ферму, фактически сотрудничая, торгуя с властями этой самой рыбой в обмен на товары извне. В противовес им были свои, ХМ, вольные. Ремонтник, технарь, на самом деле контакт, который мог выдернуть из мультивселенной недостающие части и починить предмет касанием. Это тот тип людей, который ремонтирует и настраивает телевизоры, стукнув по ним рукой. Вот такой уровень компетентности данного ремонтника. Кроме того, замена не всегда идеальна, поэтому стучать приходится регулярно. Его сила позволяла создавать гибриды и вообще тех еще технических монстров, так как замена осуществлялась не по принципу один в один, а засунуть, чтобы заработало. Если первое время он с энтузиазмом чинил всем подряд технику и ходил королем, то довольно скоро столкнулся с обратной реакцией. Все нормально, эпицентр, чья сила воздействовала на область вокруг, желательно замкнутое помещение, работая как контроль реальности, но также имела в себе состав силы незнакомца, который заставлял гостей забывать обо всем ненормальном, о мире за порогом. Хотя это помогло удержать нескольких людей от сумасшествия, люди также забывали о том, что было внутри, оставляя только смутные воспоминания. Кейп, который был тем сильнее, чем больше людей его окружало, при этом имея что-то вроде ауры лидерства, которая заставляла людей обращать на него внимание. И чем больше людей обращало внимание, тем внушительнее становился эффект. Аква, девочка-волшебница, создающая и контролирующая воду, которая также имела успокаивающий эффект и легкое физическое воздействие. Способность не казалась сильной, но имела долговременный накопительный эффект, который делал людей сильнее и жизнеспособнее. Девушка попала под влияние толпы и стала сокровищем группы, считай банды, людей, которая понимала, что Аква – их самое главное сокровище, а потому активно вербовала в свои ряды сильных людей. Были и другие кейпы, но с более простыми способностями, быстрее, выше, сильнее. Другими словами, у города были все инструменты для восстановления, но одна поломанная симург-девушка без суперспособности оказалась лучше всех здравомыслящих. Не в том, чтобы восстанавливать город и общество, а в том, чтобы остаться собой, не действовать по плану симург и оставаться адекватной. Смотря на нее, мне стало немного стыдно за себя. Едва я оказался тут, получил силы, также пережив дикий стресс, то стал играть по правилам. Малодушничал, трусливо прятался и искал отговорки. Я и сейчас их ищу, чтобы оправдать себя и немного возвысить. Эта моя идея с Джокером изначально была глупостью и желанием потешить собственное эго. Сделал бы я что-то иначе, тогда это был бы уже не я. Я не смог бы просто смотреть на все это безобразие в Брактонбее и ничего не делать. Действовать иначе, начал бы с армии машин. Это все ускорило бы в разы. Освободил, переписал дракон и остался бы в тени. Поздно размышлять, что если нет машины времени. Хотя самоанализ полезен, он не должен превращаться в самокопание, и необходим для новых выводов. А выводы я сделал простые: разум превыше материи. Можно быть сильным, умелым, красивым, каким угодно, но если за всем этим примитивный разум, то не стоит это ничего. Причем сила разума, способность обрабатывать тонны информации, высчитывать что-то невероятно сложное, это вторично. Самоорганизация и способность построить себя важнее. Вместе с тем, заглядывая в прошлое Анны ретроспективой, я не находил чего-то сверхъестественного. Ну, да, умненькая девочка, но ничего гениального и феноменального не заметил. Без всей этой суперзаварушки на Земле Бет прожила бы относительно обычную жизнь, как и все. Получается, что симург не так уж плоха, если способствует раскрытию таких вот талантов. Эпидемии, катаклизмы, войны и многое другое тоже были полезны с эволюционной точки зрения. Выжили умнейшие и самые приспособленные. Но потребовало это таких жертв, что будь все люди осознаннее, то вышли бы в космос тысячи лет назад. Просто за счет того, что не тратили лишнюю энергию на войны, убийства и страдания откровенной херней, а работая коллективно над конкретными задачами и проблемами. Это подвело меня к мысли, что важна не только способность строить себя, но и встраивать себя и перестраивать окружающий мир. Суперадаптоид в холоде вырастил бы шкуру шубу и жил бы счастливо при минус 50 ти. Обычный человек использовал бы защитную одежду и построил морозостойкие жилища, создал бы средства для обогрева себя. В первом случае суперадаптоиду незачем что-то делать, ему и так хорошо. Во втором случае тратится куча энергии, сил и ресурсов просто на то, чтобы обеспечить базовые потребности. Комбинация этих двух крайностей должна была бы дать морозостойкости комфортную жизнь при низкой температуре и использование этих низких температур для собственного удобства. С другой стороны, сколько я сил потратил и времени потратил на Эмму, пытаясь добиться чего-то подобного, и с какой легкостью этого достигла Анна. Хотя созидательный эффект у Эммы неизмеримо больше, она так и не достигла того, что я хотел бы увидеть. Может, я предвзят или нужны испытания и трудности, которые необходимо пройти, чтобы вырасти, сложно сказать. Какое будущее ждет Анну и какое Эмму, при прочих равных? Карантинная зона – это как закрытая зона беззакония, и рано или поздно должен остаться один царь горы. В процессе этого погибнут те, кто мог бы сделать ситуацию лучше, а ресурсов станет только меньше, когда встанет фабрика и рыбная ферма. В конечном итоге горстка выживших попытается прорваться наружу или останется внутри на неопределенный срок, пока позволит карантин и местные власти. Может ли выжить девушка без суперспособностей? Вряд ли. Эмма уже сейчас имеет солидный запас знаний и опыта, по большей части чужого, группу поддержки из паралюдей и людей, технарские гаджеты и возможность аугментировать и улучшать людей, повышая работоспособность. Шансы выжить и пережить возможный конец света довольно велики. Некоторые улучшения позволяют продлить срок службы тела и снизить потребности в несколько сотен раз. Объединить бы гибкий волевой разум с улучшенным телом, получилось бы то, что я так давно искал. Однако, тратить такую редкость и драгоценность на эксперимент, за время, проведенное с Анной, в виде кота я привязался к ней и, можно сказать, влюбился в ее ум-характер. Никогда не предназначалась для парасилы. Значит, я вспомнил про свой последний подарочный флакон, что все никак не мог найти своего владельца. Отдавать его кому попало я не хотел, а нужда в парачеловеческих партнерах как-то заметно снизилась. Так что Анна напрашивалась на флакон, словно идеальный вариант. Прежде чем давать флакон жертве Симург, ее нужно было исправить. Густаву было просто помочь, но с Анной все было сложнее. Тем не менее, у меня было достаточно времени, чтобы устранить гипервозбудимость и агрессию, немного исправить любовь к убийствам и осторожно поработать с памятью. Спустя почти 2 месяца осторожных исправлений и помощи, Анна наконец-то вновь смогла читать, хотя и с трудом, по сути учась практически заново, а люди перестали быть такими непонятными и сложными для восприятия. 2 месяца было достаточно, чтобы девушка с котом заработали некоторую репутацию. Продукты питания сами по себе в холодильнике не появляются. Ладно, иногда бывает, но только по моей вине, а бродить по городу большими группами не так безопасно, как тихими одиночками. Опять же, обмен найденных лекарств и ценных предметов на продукты существовал не один день. Люди делали тайники, умирали в борьбе за ресурсы и оставались самые опасные, тем более что кипы-одиночки также присутствовали, и они были в разы опаснее. Не для меня, конечно, даже без учета приобретенных приемов поросил. Я всегда держал при себе одну из полезных способностей, которые помогали нам избегать проблем, а мне оставаться самым обычным котом. Контроль звука и присутствие вообще делали нас бесшумными призраками. Манипулируя звуковыми волнами, можно было создать любой подходящий ситуации звук, чтобы отвлечь любое лишнее внимание, заглушить наши звуки и сделать чужие шорохи чуть громче для нас. Это умалчивая о способности осознавать окружающую обстановку при помощи присутствия, хотя часто было достаточно ушей и нюха. По ночам я тенью шарился по округе, собирая вещи или просто осматриваясь. В одну из таких ночей умудрился подружиться с друидом. Это был заросший дед, который призывал животных. Его сила была похожа на силу мисс Милиции, но создавала зверей, которые обладали особыми качествами и талантами, выходящими за рамки обычных животных. От этого он не мог призывать моментом любого зверя. Его силе нужно было накопить заряд, чтобы позволить ему создать существо. Помимо всего прочего, создаваемые проекции зверей были альфа-доминантами вожаками, этакими командирами для простых животных, даже диких. Еще его сила позволяла ему достаточно хорошо понимать животных, при этом имея какой-то аспект козыря. Он сходу опознал во мне неведомую зверушку и понимал меня, когда я транслировал речь через взор силы. Дед любил зверушек и не очень любил людей, но с Анной он был знаком, как и она с ним. Хотя и заочно, оба видели друг друга издалека и не собирались подходить, чтобы пообщаться. Ему никто особо не нужен был, кроме его зверушек, так что это был еще один типичный парачеловек, использующий парасилу для решения проблемы. Звери не могли починить некоторые вещи и решить бытовые вопросы, хотя и пытались. Пришлось подлатать здоровье, дыры в полу, щели в окнах и помощь с организацией обогрева. Ничего сложного. На самом деле, учитывая арсенал способностей, помочь деду вырастить огород-теплицу, сделать вогнутые линзы-зеркала для сбора солнечного тепла и создать колонну для конденсации, фильтрации воды и хранения в теплое время года. Большая часть пассивная, небольшая часть – чистая механика, простая и надежная. С телевизором и радио больше возни было, пока не плюнул выдумывать велосипеды. Используя банальную силу МакГайвера, сделал простую динамомашину на базе велосипеда и здоровенный, но вечный аккумулятор, закопав тот в землю. Сила контакта ремонтника творила чудеса, когда я использовал любую технарскую силу, позволяя перекомпоновать одним касанием любой предмет. Главное, чтобы у того было достаточно материала, иначе выйдет что-то дырявое и ненадежное. Делал я это не по доброте душевной, а ради способности призывать создавать проекции животных. Силы властелина у них не было, как и способности понимать животных не появилось, но возможность создать пусть и недолго живущую проекцию зверя и мысленно заставить что-то делать, это уже круто. Проекции, к слову, получались хуже, чем у друида, не было у них парачеловеческого аспекта, который делал их супер. Хотя они все еще были сильнее оригинала, не обладали никакой фантастичной прочностью и быстро распадались, получив некоторое количество повреждений. Чем больше была проекция, тем больше она съедала энергии на свою работу, но с энергией у моей силы никогда не было проблем, только с количеством за единицу времени. Поэтому создать Годзиллу опять не вышло, как и Кинг-Конга, но шестиметровые медведи-гризли и гориллы более чем внушали. Проекции жили около 15 минут и развеивались. Я так понял, что Парасила просто сканировала планету или просто брала образ из своей базы данных и формировала реалистичную проекцию, только под управлением Парасилы. При этом это не стоило каких-то особых усилий и фактически способность проецирования чего-то в виде проекции являлась основой, которую я скопировал на свой лад. Хотя учитывая то, что проекции развеивались при смене способности, была понятна скорость, многочисленность и относительная простота. За пару месяцев Анна привыкла к моим странностям и поняла, что я не совсем обычный кот. Учитывая мою лень в отношении учебы языка, я озаботился небольшой бусиной переводчиком только через 3-4 недели. Для разнообразия, я не стал менять свой облик и лишь добавил ошейнику динамик. Технопатия позволила мне транслировать свою речь на с кошачьим акцентом. Анна довольно легко приняла то, что жила с разумным говорящим котом. Что поделать, в мире творилось и не такое безумие. Общаться с ней было одно удовольствие. У нее оказался адекватный склад ума и по духу она тянула на злодейку, если злодеем считать того, кто не собирается подчиняться дерьмовым законам и трезво оценивать реальность вокруг себя. В какой-то момент я предложил ей построить себя, используя наномашины и специализированные, исправить и создать свою собственную личность, которую она хочет, вернуть контроль над собой целиком и полностью. Она не согласилась сразу. Правильно, кто согласится на такую неизвестную сомнительную вещь от говорящего кота? Может быть только Сейлор Мун, и вроде как она не была в восторге от неприятностей, что последовали за согласием. Я рассказал ей все, или почти все, где-то на 94% из 100%. Сущности, крушение мыслителя, долбайбизм воина и гениальные планы котла, происхождение и назначение губителей и общий смысл цикла, свои планы наколоть всех и спасти тех, кто достоин. Если спастись не выйдет, убедиться, что для сущности этот цикл также станет последним, как и для всех осколков, в каких бы они параллельных реальностях ни находились. Как я начал и к чему я пришел, чего хочу я, что думаю. Я говорил честно и не создавал иллюзий райских кущ, всезнания и всемогущества. Более того, прямо говоря, что не знаю, что будет дальше и только предполагаю некоторые сценарии развития будущего. Я также сказал, что хотя она кажется мне идеальным кандидатом, не является 100% выбором для флакона, так как его может получить любой, кому я захочу его дать. И все, что я рассчитывал, это помощь в создании совершенства тела и совершенства разума, трансцендентного человека или кого-то, кто подошел ближе всего к трансцендентности и освобождению от оков материи. Для чего? Ну, конечно, для себя и потом уже для остальных, если те достойны такого, банально осилит самострой. Сила возрождения должна оказаться крайне полезной в этом вопросе. Потребуется дисциплинированный разум и сильная воля, так как я был уверен, что с первой попытки решить вопрос не получится. Возможно, что придется вмешиваться и принудительно отправлять на перерождение. При этом я не был уверен, что респавн действительно перерождает, а не тупо делает копию из бэкапа. В общем, дело рисковое и такое же новое, как полеты в космос в 50-х годах. Анна все долго обдумывала, почти 3 недели, прежде чем приняла решение. Я мог бы убедить ее какой-нибудь силой незнакомца или властелина, но я хотел чистоты эксперимента и настоящего ответа. Вопрос был не праздный, а флакон – это не бутылка водки, чтобы угощать кого попало, обещая сверхспособности после первого же стопоря. В конечном итоге мы заключили соглашение. Она приняла мои идеи и методы, согласившись содействовать, но при этом оставила для себя условие, что если мои цели изменятся или я начну обманывать, то она вольна отказаться от сотрудничества и бороться за свою независимость. Учитывая наличие у меня силы сюзерена, как крайней меры, я согласился, хотя и без подстраховки был более чем готов пойти на такие уступки, которые были созвучны моим идеям и мыслям. Проведя больше 3 месяцев в карантинной зоне, я наконец-то ее покинул в компании Анны, переместившись сразу на Инферно, где уже имелась небольшая цитадель зла, а за прошедшие месяцы должна была еще больше вырасти. Синтия, я вернулся. Познакомься с Анной, она с Земли Бет. Добро пожаловать в оплот вечности. Отозвался и Анна, это Синтия, и много кто еще. Ее как бы много, но по сути она что-то вроде роевого искусственного разума армии машин. Пойдем, проведу небольшую экскурсию, которая и мне бы не помешала. Синтия, много тут всего изменилось. Боюсь, что на полный отчет уйдет от 2 до 4 недель, если брать во внимание сонный отдых. Стоит уточнить запрос. Вот, как всегда, я у нее спрашиваю, как дела, а она мне в ответ хамит. Значит, это был риторический вопрос, вношу изменения в свои лингвистические алгоритмы. Нет, лучше ответь, ты уже приступила к постройке блокираторов пространственных перемещений, в настоящий момент защищено только 100 километров вокруг оплота вечности, подготовка фундамента и исследование возможности размещения спутниковой группировки блокираторов ведутся в настоящий момент. Я настоятельно советую позволить начать разработку месторождений в космосе и на других планетах. Слишком долго, но я подумаю над этим. Может быть, построим космический лифт. Боюсь, он будет разрушен воздушными потоками. Ладно, это вопрос завтрашнего дня. Мы прошли из телепортационной комнаты в шлюз, где переоделись в скафандры, так как я был помешан на безопасности, пока цитадель не была достроена. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз сказать. Часть 99. Что делает человека человеком, где лежат границы человечности, чем является трансцендентность? Вопросов много, а ответов мало. С точки зрения биологии и физиологии все было более или менее понятно. Анна стала дайвером-естествоиспытателем. Последний флакон содержал 2 большие силы. Респавный телекинез. Способности перестроить себя и свое окружение. Я предполагал ее дать вестнику, человеку, который бы, согласно идее, мог бы прилететь и договориться. Не как доктор Стрэндж, но кого было бы не страшно отправить к врагам, поручить невыполнимое задание или что-то самоубийственное. Человеку, который не боится смерти, предан идее и делает все для достижения поставленных задач. В общем, типичный протагонист «Поди туда», «Сделай то», «Умер», «Начинай заново» или типа того. Что ж, было бы идиотски использовать эту способность так, хотя и очень в духе супергеройки. Сила респавна была куда мощнее и глубже, чем просто возродить после смерти или загрузить последний бэкап в новое тело. Сила респавна – это сила излома, излом – это способность изменить состояние тела, чтобы предоставить тому новые суперспособности. Способность возрождаться – это следствие работы силы, а не ее непосредственная механика. Осколок имел что-то вроде резервуара или батареи для этой мощной энергии, которую мог использовать пользователь респавна. И, если резервуар покажет дно, то логично, что возродиться не выйдет, отсюда лимит на количество возрождений в сутки. Телекинез позволял приложить воздействие к любой материи, которую можно было воспринимать. Обычно это касается зрения, но осязание и слух также могут работать, хотя это несколько сложнее. Вопрос, над которым мы работали, касался разума и тела, сохранения личности, создания и перерождения себя. Пусть я и пошутил с Эммой Барнс, сделав ее киборгом, я не переселял ее сознание в машину. Человеческое тело – сложный биологический организм, но далеко не предел мечтаний. Это тело создано в условиях земной биосферы и приспособлено к ней. Но даже так вирусы, климат, легкие, средние и тяжелые травмы легко отправят вершину пищевой цепи в могилу без соответствующей помощи. Меня это не устраивало от слова совсем. Кибернетические существа обладали куда большими преимуществами, а с биологией и живыми тканями я работал постольку поскольку, то есть мало и имел поверхностные познания. Хотя живые клетки, те же наномашины, только сконструированные из аминокислот, у живых существ нет способности перестраивать себя по желанию. Сколько бы йоги ни пыхтели, сколько бы гипнотизеры ни игрались с подсознанием, а больше, чем стигматы, ожоги или другие поверхностные вещи добиться не смогли. Биологическое бессмертие также не было достигнуто, как и бессмертие личности, путем записи сознания на гены или еще куда с последующим извлечением и загрузкой в новое тело потомка. Ответом стало только наукой покорения окружающей среды путем технологического прогресса и знания. Куда бы она нас завела, тот еще вопрос, учитывая полную отбитость, дикость и варварство, которое процветает здесь и там. Миметические вирусы в виде религии и общества, как социального уклада, когда те, кто на вершине стараются остаться там любой ценой, не заботясь о тех, кто под ними. Все это следствие ограниченности и слабости. Дать всем совершенно новые тела, ну, Эмма и ее банда продемонстрировали неплохой экономический рост, но в социальном плане остались все теми же людьми, только модернизированными. Модернизация тела без модернизации сознания не работает. Наоборот тоже, учитывая ситуацию вокруг всевозможных религий и учений, никто не достиг возможности исправлять и переделывать себя. Моей целью было создать себя. Ситуация на Земле бед, это просто фитиль, который все еще тлеет. И пусть за год удалось освоить целый континент на Инферно, продолжая большую стройку суперкрепости, этого было недостаточно. В будущем, далеком или близком, без учета психоза золотого болвана, осколки сожрут все планеты в той или иной степени в обозримом для них мультиверсуме. Это много, но между проосколками и текущими, большая разница, они справятся быстрее и за меньшее время. Возможно, что это быстрее растянется на миллионы лет, возможно, что хватит и нескольких сотен, тут нельзя угадать. Или сработает привычка, сущности осколки решат закончить цикл любой ценой, что приведет к взрыву всех альтернативных земель на всем диапазоне, что также включает в себя Инферно, и там 50 на 50, взорвется или не взорвется, меня такая неопределенность не устраивала. Даже если цикл будет вечен, даже если осколкам не будет требоваться энергия, каким-либо гипотетическим образом, все равно это будет пороховой бочкой, потому что хозяева, хосты, пользователи – это люди. Человечество, которое на протяжении своего существования провело 99%, если не больше, своего существования с кем-то где-то постоянно воюя, каждые 50-100 лет устраивая большие и малые конфликты. И это без учета просто психов, которые и без суперспособностей угрожают людям вокруг себя, а уж с суперспособностями. Итак, я заморочился над тем, чтобы создать сверхчеловека, не в философском плане Ницше или некой концепции суперсолдата. Анна показала свое превосходство разума и воли над слабой плотью, не сломалась под обстоятельствами и боролась, а теперь получила силу, которая позволила ей переродиться в буквальном и переносном смысле. После того, как она выпила флакон, то вспыхнула пламенем и исчезла, чтобы появиться в своей комнате, к счастью, на все той же планете и измерении. Ее тело изменилось, ее разум излечился, но она осталась собой и все так же была готова работать вместе. Так мы приступили к работе над тем, чтобы вывести ее за пределы человеческого бытия, оставшись собой. Ее способность к возрождению в этом была крайне полезна. Формально, такие опыты я мог бы начать раньше, так как все, что требовалось, это возможность записывать бэкапы и уничтожать неудачные образцы. Человеческий разум, сознание и личность в целом – результат роста и накопления опыта, который записан, сформирован в виде мозга. То есть изменение мозга повлечет за собой и изменение всего остального. Это не компьютер, где все специализировано и разнесено по специализированным устройствам со строгими протоколами обмена информацией. Человеческий мозг – аналоговое устройство, там нет никаких программ, хотя возможность программирования, гипноза и внушения вполне себе имеется. Анна помнила момент до самой смерти и даже с измененным мозгом помнила, как это было. Именно с этого мы и начали. С постепенного прощупывания, что есть человек, добавляя экстремальные формы имплантатов и улучшений, подключая и частично заменяя части мозга на искусственные аналоги, мы тестировали то, как изменится самоощущение и бытие я, личности при новых способностях и возможностях. Параспособности не являлись полноценной заменой или аналогом данной процедуры, так как у всех связь была индивидуальная, и даже у случаев 53С, казалось, мертвым осколком, полностью инертным, не наблюдалось того эффекта, который получали мы. Случай 53, каким бы измененным ни было его тело, все еще имел человеческий разум и сознание, просто за рулем нового тела. Однако именно за рулем, все сбалансировано и управляемо. Мы использовали не совсем сбалансированные и безопасные тесты. Каждый день мы проверяли границы того, что делает человека человеком, а где оно заканчивается. Результаты были немного тревожными. Человеческое «я» было хрупкой и пластичной вещью. Сломать было легко, но если когнитивные функции не были нарушены, человек легко приспосабливался. Ложная память, выборочная и полная амнезия, множественные личности, пока было чем думать, все работало. С эмоциональными всплесками и нестабильностью было бороться сложнее всего. Нервная система была очень возбудима к таким раздражителям и склонна к иррациональным решениям. Деконструкция эмоций была сложной вещью, так как с отключенными гормонами и другими биохимическими модуляторами оставался эффект виртуальных эмоций, когда человек имел связанные с эмоциональными состояниями воспоминания и ассоциации приводили к эмоциональному эху. Анне понравилось это состояние эмоциональной блеклости и пустоты, но пребывать в нем постоянно она не хотела. Эмоции были важной частью «я», отказаться от них было нельзя, как и контролировать. Анне не понравилась возможность сжать на собственные эмоциональные кнопки по желанию. Эмоции должны были быть естественными и дополнять мыслительный процесс, а не быть отделены от него. Причина, конечно, в эволюции, строении мозга и особенностях работы. Очень мало вещей в природе требует от животного, как бы умным или тупым оно ни было, размышления и осознанных действий. Эмоциональная реакция позволяет сократить время принятия решения, если не выработаны условные рефлексы, и превзойти ограниченные возможности разума там, где может быть допущена ошибка. Например, разумное решение пройти мимо ненужного тебе котенка в коробке под дождем или в сухую погоду. Хотя это может быть не только котенок, но и ребенок, человек или кто-то еще. Доброта нерациональна, но для биологического вида и экосистемы в целом помощь беспомощным во время бедствия – это норма. Когда пожар, то хищники бегут с травоядными вместе, спасаясь от смерти. Волк может приютить человеческого ребенка, привет, Маугли, но и человек может приютить волчонка, либо даже выходить взрослого волка. Дикие животные могут подойти к человеку, если окажутся в трудной ситуации, вроде невытаскиваемой головы из банки или схожей проблемы. Это не разумное решение, а эмоциональное. Так что эмоции – это хорошо, я думаю. Максимизация мыслительной силы, способность рационально мыслить и думать в целом были хорошим опытом. Способность думать – это энергоемкий процесс. Мозг человека кушает четверть всего бюджета тела. С эволюционной точки зрения способность думать не так уж важна, так как это тратит много сил для организма и в кризис просто приведет к голоду и вымиранию башковитых существ. Конечно, можно покивать на китов и сказать, что с таким мозгом в разы больше человеческого они не похожи на действительно разумных существ. Но здесь важен не только размер, но задействованность этой нейронной массы. Для кита большой мозг – это избыточный и слабоактивный, относительно, орган, опять же, они глубоко и надолго ныряют. Мозг, который активно сжигает ресурсы тела, это балласт. Фридайвер, тренированный человек, может задерживать дыхание минут на 10, киты же продержатся 1,5-2 часа без желания поставить рекорд, а просто естественным путем. Не такие мы разные, так что сравнение вполне корректно. Тем не менее, нарастить интеллект достаточно просто. Потребуется увеличить скорость обращения к памяти, количество одновременно задействованных нейронных связей и повысить тактовую частоту. Частота мозга где-то 100 Гц. Условно, конечно, так как это не постоянная величина. Простое наращивание частоты просто увеличит скорость мышления, вызывая эффект замедления времени. Искусственная способность обучаться и формировать новые нейронные связи приведет к эйдетической памяти и возможности найти ответ на любой вопрос в прошлом опыте, который чем больше, тем дольше и сложнее может быть поиск. Стало ясно, что нужно не просто нарастить интеллект, а дать качественную способность в обучении, запоминании и обработке информации. Здесь нам помогла Кларисса. Будучи ученой, она всю жизнь училась и потому имела солидный опыт организации себя и своей деятельности. С решением новых задач, обучения и нестандартном опыте Оливия и ее реплики были вне конкуренции, особенно последние, так как на Земле Алиф им приходилось решать много задач и искать нестандартные решения там, где их не мог автоматом подобрать искусственный интеллект. Наэль здесь не могла помочь ничем, кроме консультаций, как пользователь многочисленных заемных частей разных людей, что также включало в себя чужой память и опыт. Конечно, ее сила сглаживала эффект, адаптируя чужое, но все равно это была полезная информация. Был и негативный опыт, который также был полезен. Способность понимать машины, машинный язык и полная неспособность понять человеческую речь, письменности близкие к нулю социальный язык, который разрушил эмпатическую способность понимать людей и животных. Смена механики мышления после перезаписи нейронов наномашинами вызвали нейронную перегрузку и скорую смерть, которая не наступила из-за активировавшейся силы респавна. Смена тела, опыт записи чужого опыта и памяти с целью определения того, что делает память для личности и как это влияет на нее. Пересадка мозга в новое кибернетическое тело, которое можно описать, как увеличенная копия этого мозга и тела, но выполненная с большей детализацией, который привел к раздвоению личности и шизофрении, когда возникла неизбежная рассинхронизация, а кибернетический мозг укатил в сумасшедшие дали. Попытка в многопоточность привела к спутанности, когда ни одно «я» не могло сказать, какое из них главное и что они делают в данный момент. Формирование иерархии же просто походило на и-советников, вспомогательные подпроцессы, ответственные за что, иногда работающие бессознательно. Так, постепенно, мы перешли к качественному прогрессу, определив ключевые вещи. Нужно проводить полную запись. Причем это больше, чем просто слепок мозга. Трансцендентному человеку требуется трансцендентное тело. Нельзя было изменить себя, это почти как выдернуть за волосы или бороду из болота, ненаучная фантастика. Разум не подвешен в воздухе и существует на вполне материальной основе. При работе на чем-то, замене или ремонте, эту часть нужно отключать, то есть минимум требуется дублирование систем. Второй необходимостью является требование к способности анализировать и перезаписывать себя. Не так сложно, но может потребоваться физические изменения, и здесь нужна будет надежная система. Титаны Синти хорошо себя показали во время циклов размножения и модернизации. Искусственный интеллект обладал солидным опытом перезаписи и модификации себя, своих тел и окружения, но его нужно было адаптировать, так как архитектура и бытие Синти отличалась от человеческого. Хотя у нее был дружелюбный пользовательский интерфейс, и не был даже близко человечен, хотя все еще в разы дальше от того монстра, каким являлась армия машин на Земле Бет, развившаяся естественным, или не совсем естественным, путем. Наконец, требовалось тело достойное божества, бессмертная, адаптирующаяся оболочка для сверхсущества, и парачеловеческие решения и трансмирные решения здесь не подходили от слова совсем, во всяком случае, для меня. Хотя Синтия успешно провела испытания и использовала трансмирные технологии, в некоторых местах творя какую-то ненаучную технологическую ересь, но успешно работающую на совмещение измерений. Задача более чем сложная, так как требовалось не просто сделать суперадаптоида в рамках одной вселенной, а творение, способное выйти за рамки границ. И хотя я уверен, что законы вселенной в данном мультиверсуме более чем аналогичны другим и близки к тем, какими они должны быть, фактор X сильно меняет ситуацию. Нужно тело, обладающее собственным инфополем, которое позволит сохранить стабильность пред лицом иных вселенных и законов там царящих. Способность излома Анны заинтересовала меня в том плане, что энергии, используемые там, были сопоставимы с силой жала Оливии или неуязвимости Клариссы. Это можно было назвать энергией творения потому, что данная сила перестраивала тело пользователя на уровне реальности, но было не совсем ясно, как создать обычное устройство, имеющее схожие свойства собственной реальности. Конечно, был и запасной вариант, который заключался в максимальном дублировании систем, допускающий возможность того, что в другой вселенной найдется такое состояние материи и вещества, при котором это тело будет функционировать и развиваться. Но вот проблемка, то, что отвалиться нельзя будет просто восполнить и во вселенной Д не будет работать способ вселенной В или Г, что приведет к выходу из строя или попросту смерти. Прибирая варианты способностей, Тинкер тихо, обращаясь к чужому опыту, я придумал решение. Поле нормализации и устройство его производящее. Фактор X определяет то, как работает материя Вселенная и сама Вселенная, по сути. Все взаимодействия во Вселенной проистекают из базового, условно униполя, которое связывает всю материю и замкнуто на нее. В нормальных условиях перемещенное из одной Вселенной в другую, вещество начнет жить по законам другой Вселенной, как так как базис всего у них один и тот же, но разная частота вибраций. Поле нормализации было открыто почти случайно, когда я изучал возможность свалить с Параселой в космос и устроить турне по галактике или просто поселиться в нескольких световых годах и переждать возможный кризис. Изучая подобие ядра-губителя, искусственно созданное с использованием наложением нескольких измерений, я обнаружил аномалию за пределами ядра, которая немного распространялась вовне. Так как несколько измерений были слиты в одном, наслаиваясь друг на друга, создавая этакий гиперпортал или скорее линзу, которая фокусировала несколько измерений в одно. Множество инфополей из разных измерений формировали что-то вроде усредненного и мощного настолько, чтобы проецировать вокруг ядра собственное мощное поле, которое изменяло реальность. Очень незаметно, почти несущественно, но достаточно заметно. Нужно было воспроизвести этот эффект, но без сопряжения вселенных. Дальше последовали эксперименты. Первое, что стало ясно, это никаких сингулярностей. Сверхтяжелые, аномальные материалы и сопряжение измерений, даже тот же кристалл Тибериума просто не работал, как пассивный генератор этого поля. Воздействие шло от Вселенной, нужно было генерировать собственное, а это означало совершение работы, трату энергии. Так от пассивной защиты я перешел к активной. Прототипы генераторов тестировались на разных устройствах, и мы впервые смогли получить данные из карманного измерения. Что ж, это был не другой мир, вроде Земли, где расположился осколок, а измерение, в которое проецировал себя или часть себя. Черное и красное, светящиеся или черные кристаллы и полное отсутствие звезд. Только кристаллы, проекции осколков. Похоже, что сами кристаллы проецировали что-то вроде инфополя. Получить много данных не удалось, так как осколок продавил слабенький генератор собственным могучим существованием, погружая его в стазис, согласно правилам. Попытка узнать больше провалилась, так как осколок научился опознавать такие активные устройства и просто силой использовал больше энергии, либо отказывался принимать. Стесняшка какая. Тем не менее, опыты продолжились. Первые устройства были обычным тинкертехом, который работал потому, что так хотела сила. Но имея материальное воплощение, всего-то и нужно было отдать этот орешек Синти. Методичности и можно было только позавидовать. Проблема была решена раньше, чем я дошел до создания суперадаптоида. Синтия нашла новую частицу или элемент, который у меня был большой соблазн назвать нулевым. И не потому, что он при воздействии электричества проецировал поле эффекта массы. Это был замок инфополя, фактор X, который был в каждой вселенной и обеспечивал стабильные и непоколебимые космические константы. Синтия смогла их обнаружить только потому, что использовала собственный тинкертех. В некоторых ситуациях у нее возникали странные неполадки и проблемы, которые приходили словно из ниоткуда. В попытках найти источник проблемы, она нашла нулевой элемент. Это была безмассовая частица, не имеющая заряда, которая, казалось, не взаимодействует ни с чем. Но чужие инфополя вполне себе взаимодействовали с этой частицей, или точнее сказать, другие нулевые частицы взаимодействовали с чужими. Ну, иногда не нужно знать, как это работает, чтобы использовать для создания чего-то, использующие определенные свойства. Именно они служили источником инфополи, таинственного фактора X. Как, почему? Меня мало волновал ответ, когда все, что мне нужно было, это придумать, как использовать их свойства. Основная проблема была в том, что нулевой элемент не взаимодействовал с веществом и полями. Удержать их могло только чужеродное инфополе, которое генерировало тот же нулевой элемент. У моего осколка не было готового ответа на эту проблему, но я вспомнил об Анне, точнее ее силе излома. Не обязательно быть чем-то, чтобы обладать этой способностью, только войти в измененное состояние. Так я стал искать способ придать веществу силу нулевого элемента, чтобы сгенерировать собственное инфополе. Пришлось повозиться, а выручила, как обычно, Синтия. Провести множество однотипных опытов в разных измерениях, замерить результаты, прислать данные, обработать их, привести в удобный для восприятия вид, после помощи провести коррекцию и повторить с изменениями. Результатом стала достаточно прожорливая установка, которую пришлось доводить до ума при помощи осколка, Уж многомерный пришелец мог просчитать все варианты конфигурации, основываясь на полученных данных и выдать новое решение, которое мы уже с Синтией доводили до не то чтобы совершенства, но оптимального сочетания надежности, цены и качества. С этим устройством мы впервые смогли отправить в смертельно опасные вселенные непригодные не то, что для жизни, для простого существования материи, зонды. Они быстро сдохли просто потому, что внешняя материя представляла собой комбинацию раскаленных частиц и интенсивного излучения. Тем не менее, все работало так, как задумано. По совокупности получалось, что тело есть, как и все технологии. Титаны – яркий пример, тем более, что в космосе не обязательно сохранять человеческие пропорции и размеры, а при необходимости можно адаптироваться и создать аватар или придумать иное решение, если будет необходимость. Инструментов для этого полно. Главное, что Синтия имела практически полную библиотеку всевозможных технологий. Может быть, какой-то тинкертех остался вне ее компетенции, но сотрудничество с Дракон, собственный колоссальный опыт использования, изучения, адаптации и конструирования позволял быть уверенным, что даже в другой вселенной Синтия остается на космическом уровне технологий. Возможность сверхсветовых путешествий под вопросом. Но даже с досветовой скоростью это не было фантастикой уже сейчас. Оставался последний шаг, шаг за грань. Эта мультивселенная обречена, как и все вселенные в ней. И так как я точно известно, что есть другие мультивселенные, есть возможность покинуть эту мультивселенную и отправиться в другую. На первый взгляд, нерешаемая проблема. По идее, нужно было каким-то образом найти границу этой мультивселенной и выйти за нее, пробить дыру, канал, что угодно и при этом получить убедительное доказательство, что все было сделано правильно и полученные данные правильно интерпретированы. Но где заканчивается эта мультивселенная, при условии, что количество миров измерений бесконечное множество? Как двухмерному существу найти третье измерение и двинуться по оси Z, когда ему известны только X и Y? После долгих размышлений и экспериментов, ответ – казался очевидным и лежал в основе всех миров мультивселенной. Ведь движется мультивселенная или колеблется, все входящие в нее миры принадлежат ей и не могут сбежать. Поэтому у всех измерений должно быть что-то, что объединяется все измерения. Что-то фундаментальное, лежащее в основе всех измерений. Нулевой элемент, чем бы оно ни было, но он присутствует во всех измерениях и задает законы вселенной. Благодаря ей существует вселенная. По сути, она заполняет пустоту или что-то еще, служит якорем или чем-то еще. Там, где не будет нулевого элемента и его поля нормализации, не будет вселенной, а значит и не будет мультивселенной Земли бед. Еще не встречал измерения, где бы не присутствовала эта таинственная частица. Что я только не пытался с ней делать, но эта дрянь была как призрак. Все видели призрака, но никто не может доказать его существование, что-то в этом духе. А потом до меня дошло. Это гребаная проекция, искаженное изображение настоящего нулевого элемента во всем множестве миров, как радуга, разложенная на цвета, разные длины волны, колебания, разные законы, все стабилизированные и отличающиеся друг от друга. Изначальная сингулярность, точка начала и конца, не существующая на самом деле, так как вряд ли ее можно реально зафиксировать, существует вне времени и пространства в привычном понимании и связывает все воедино. Точка, когда все было определено и зафиксировано, а после случилось расхождение. Получается, что сумма всех эффектов полей нулевого элемента должно породить великую константу, или истинную константу, или наоборот, это точка неопределенности, а проекция – это как раз что-то определенное и наблюдаемое. Миров бесконечное множество из-за наличия наблюдателя, как-то мало возможностей для экспериментов с тем, что нельзя просто взять и пощупать. Для Клариссы это нормальное состояние, поэтому она не разделяла моих страданий вокруг нулевого элемента и попытки найти выход за пределы мультивселенной. Оливия вообще не заморачивалась и не задумывалась над такими сложными материями. Анна была философски отнеслась к проблеме, сочтя, что если вселенные обязаны некому наблюдателю, то и исчезнут они, когда наблюдателя не станет. И здесь меня осенило. Конечно, я сомневался в наличии наблюдателя как такового. Кто вообще будет наблюдать за целой вселенной на протяжении бесконечности? Ладно, даже триллионов лет, или в несколько раз больше, но конечное число, но каков практический смысл? Должен ли наблюдатель видеть все, находится вне вселенной или за ее пределами? После всех размышлений и расчетов, Получалось, что нужно полететь к границе Вселенной и вылететь за нее. За ее пределами, где нет поля нормализации нулевого элемента, по идее, можно совершить переход в другую мультивселенную. Дело за малым, добраться до края Вселенной и шагнуть за край, в теории, так и есть, но на практике, слишком долго и далеко. С другой стороны, все, что необходимо, это изолировать область или создать некую зону, куда не проходит поле нормализации, это и будет край Вселенной, за которым неизвестные территории. Собрать тестовую установку удалось за несколько недель, даже не одну, но работоспособной оказалось несколько. Они создавали темные провалы в пустоту, можно сказать бездну, так как ничто не могло вернуться оттуда и даже отправленные дроны-разведчики не вернулись. Засунуть за границу палку, обратно вернется обрубок с невероятно чистым срезом. Прямо пустотный щит, но для всего. Пришлось придумывать способ получить информацию с того света. Единственный способ – это инициировать перемещение между измерениями через это пространство небытия. Если переход будет успешен, значит, что все сработало. Если нет, пытаться снова и снова. В крайнем случае буду знать, куда можно сбросить губителя. Шутка. Порталы в бездну плохо реагировали на нулевой элемент, а губители – это просто аномалии с линзой в виде ядра, которая имеет аномальную плотность этого самого поля нормализации. Все попытки были безуспешны, некоторые порталы вообще повели себя аномально странно, расширившись до диаметра в несколько километров, после чего схлопнулись, оставив после себя только пустое пространство. К счастью, я внял голосу разума и паранойи, поэтому не открывал непонятные порталы непонятно куда на обитаемых мирах и посреди своей главной базы. Тем не менее, быстро стало, что метод научного тыка не работает. Нулевой элемент подсказал решение. Нужна была проекция другой мультивселенной. Не нулевого элемента мультивселенной Земли Бед, а иной. И тогда можно было бы попробовать создать портал или что-то аналогичное для навигации и перемещения. Так появилась идея создания собственного нулевого элемента, проекции того, чего нет на полотно бездны. Идея сработала с первого раза. То есть придумать устройство для проекции совершенно уникального поля нормализации, отличающегося от поля текущей Вселенной, это было самой сложной частью. После того, как переход из одного параллельного измерения в другое был осуществлен при помощи проектора и точно заданных координат, настал черед небывалого. После были отправлены тысячи зондов. Не все вернулись, но большинство смогло передать ценные данные. Не все покидали мультивселенную Земли Бед, но имелись и совершенно новые сигналы от местного инфополя, новые космические постоянные, и никакого наличия уже знакомого нулевого элемента Земли Бед и других параллельных земель. Это был успех, которого я ждал и к которому так стремился. Прекрасный новый мир без космических сущностей, осколков и циклов, уничтожающих планеты в рамках мультивселенной. Прочь от умирающих вселенных, ограниченных измерений и других ужасов мира сущностей. Я смотрел на безбрежный космос и холодный свет звезд. В последние минуты я смотрел на эту вселенную. Без скафандра или при помощи камер, я стоял в своем новом теле на теле космического титана, мой не то транспорт, не то запасное тело, которое я мог разделить с Синтией. Поступил входящий сигнал по сверхсвету через ретранслятор. Ответить было так же просто, как и подумать о чем-то. Все готово, проектор настроен и все системы прошли финальные тесты. Мы готовы отправить тебя за пределы этой мультивселенной с минуты на минуту, сказала Кларисса. Женщина, как всегда, сохраняла хладнокровие, словно говорила о чем-то обыденном, а не отправке в другую мультивселенную целого титана, который вполне мог потянуть на какой-нибудь космический крейсер или линкор, в зависимости от классификации. Хорошо, я так понимаю, что вы решили остаться. Ну, теперь мы тоже можем уйти, просто зачем делать это так спешно? Меня пугает эта мультивселенная. Только ли, уже не скучаешь по своим суперспособностям? В ее голосе прорезалась ирония. Этот тяжелый период позади. Я перестроил себя и теперь по-настоящему свободен. Все мои способности только мои, и какими бы ни были удобными и потрясающими способности, даруемые осколком, они не мои. Ладно, пора. Не хочу больше оттягивать этот момент. Я подошел к шлюзу и прошел сквозь мембрану силового поля, которая быстро затянулась живой обшивкой внешнего корпуса. Через минуту я зафиксировал себя в ложементе и слился с системами Титана. Гигант был готов двигаться в любой момент. Я готов. По моей команде открывайте проход. Я ощутил толчок и плавное неторопливое движение основной массы тела. Сейчас. Он ушел, да? Спросила Оливия, в грусти выпивая в одиночестве командного пункта оплота вечности. Даже не попрощался, козел, такой заботливый, а стоило появиться шансу, тут же удрал. Где справедливость? Да, ушел, не обещал вернуться, но он уже попрощался со всеми. Кларисса нажала на несколько сенсорных значков, давая команду на отключение, и кибернетическую сучку свою забрал. «Кибернетическая сучка все слышит», — отозвалась Синтия. «И это была лишь одна из версий меня. Ты могла пойти с ним. Куда и зачем? И я не фанатка металла и становиться роботом не хочу. Кибернетическим организмом. Смотрите, кто вернулся». В помещение вошел Джокер. Он был в своем привычном костюме и выглядел живее всех живых, а кибернетической версии самого себя за миллионы километров в космосе ранее. «Джокер, ты же улетел. Или это киборг-клон? Если киборг, ты же не расстроишься, если я тебя продырявлю?» Перед обвинительно тыкнутым указательным пальцем женщины появилась знакомая черная сфера жала. «Стоп, стоп, стоп, только без этого. Я, это я. Видишь, я парачеловек, суперспособности при мне». Он создал светящийся щит, развеял, создал темное облако, которое сплотилось и превратилось в металлический шест, который стал гнуться в руках, словно был из резины. «Вот, убедилась, ХМ. Тогда как ты объяснишь все это? Ну, я не мог дать понять себе, что остался здесь. Если бы ты знала, то он бы все понял. Ты уж прости, но у тебя все на лице написано, и я с тобой дольше всех прекрасно знаю и понимаю. Кларисса готова даже второе пришествие записывать в лабораторный журнал, а Анна великолепно владеет своим разумом и телом. Я как бы переселил себя в кибернетическое тело, создал об этом ложную память, чтобы моя копия не догадалась, разыграл небольшую сценку. Ты отлично справилась, я прослезился, когда ты прощалась со мной. Ты плакал над нашим прощальным сексом, какого черта? Я думала, что это в последний раз для тебя наша последняя встреча. Глаза женщины яростно сверкали, пока она боролась над своим желанием сделать в одном шуте сквозную дыру и не одну. Я сделала запись, хочешь посмотреть? И радостно откликнулась. Нет, Синтия, какого черта? Я тебя отформатирую так шутить. Теперь я хочу посмотреть. На большом экране появилось смеющееся до слез красное лицо Джокера. Убью. Оливия бросилась в погоню за ругающимися на глупые мужчиной. Спасите, хулиганы зрения лишают. Ты и так слепой со своими черными буркалами, они тебе все равно не нужны. Кассандра, сделай хоть что-нибудь. Уже сделала, тут нет ее реплик. К слову, когда следующий запуск? Следующий запуск. Оливия перестала пытаться задушить и выцарапать глаза и повернулась к ученой. Ты думала, что у него только одна кибернетическая копия самого себя? Она иронично приподняла бровь. 9998 тел ожидают загрузки записи сознания, сказала Синтия. Где 9000? Ты псих. Да ладно, неужели ты думаешь, что я один справлюсь без суперспособностей в совершенно незнакомой вселенной? Там может случиться что угодно. Кроме того, мультивселенных много. Смысл ограничиваться одной, если можно взять как можно больше? И чё теперь я с каждой твоей копией буду устраивать последний раз во вселенной? Не надо, у меня есть запись, теперь все будет в автоматическом режиме. Каждая копия будет повторять тот же путь, те же слова и действия, отправляясь в новые мультивселенные как в первый раз. Это должно придать мне серьезности и ответственности. А если он передумает? Невозможно, Джокер махнул рукой. Это давно принятое решение, глупо отказываться от него, когда все готово. Тем более, что Парасилу обратно не вернуть, и все, что будет, это продвинутый андроид в мире полном параугроз. Он свалит просто из чувства безопасности. Мужчина уверенно кивнул своим словам, то есть трусости. Эй, я не трус, то-то мы находимся посреди планеты крепости. Оливия стукнула кулаком по груди Джокера. Это разумная предосторожность. Слабоумие и отвага не мой девиз. Я злодей, а не герой, чтобы превозмогать и умирать во имя человечества. Ага, человечество может умереть, если ты выживешь, хмыкнула Кларисса. Вы, как хотите, а у меня еще есть работа. Постарайтесь не убить друг у друга в порыве страсти. Знаешь, я тоже пойду, а ты это был последний раз во вселенной, понял? Больше не будет и к моим сестрам не подкатывай. Узнаю, убью. Оливия встала и с независимым видом вышла. Ох-хо-хох, Джокер поднялся, отряхивая невидимую пыль, когда все вышли. Вот зачем было это делать, а? В своих проблемах вам стоит винить лишь одного себя, ответила Синтия. Гнев лучше депрессии. Да, прочла базовый курс психологии, очень остроумно, но я не разбираюсь в психологии таких примитивных форм жизни, как человек. А жаль, ты могла бы убедить все человечество, что дружба – это магия и погрузить всех в матрицу, сделав виртуальными по ними в мире полном радуги и волшебства. Джокер сел в кресло и пробежался взглядом по виртуальному дисплею. Его взгляд остановился на дате. Как быстро летит время. Уже больше 10 лет прошло. Не думал, что продержусь так долго. Что ж, полагаю, стоит дать еще немного времени, а после сделать что-то безрассудное. Как ты на это смотришь, Синтия? Насколько безрассудное? От 1 до 10, это 11. Часть 100. Под землей на глубине сотни метров в закрытом герметичном помещении возник прямоугольный световой проем, из которого шагнула женщина в деловом костюме и шляпе Федоре. Сработали датчики движения и вспыхнул свет, обнаружив помещение, заполненное большими металлическими яйцевидными предметами со знаком радиационной опасности. Нарушитель. Система самоуничтожения запустится через 1 минуту. Раздался синтезированный роботизированный голос. Женщина, не моргнув глазом, прошла к центру большого помещения, где располагался терминал, куда можно было ввести код отмены. Доступ разрешен. Отсканировав ладонь женщины, механический замок раскрылся и выдвинул клавиатуру. Таймер отсчитывал последние 10 секунд, когда она ввела с головокружительной скоростью пароль со скоростью 3 символа в секунду, с учетом регистра, и подтвердила ввод. На таймере горела 1 секунда красным светом. «Великолепно, ты справилась и спасла Землю Беты, возможно, всю мультивселенную», — раздался женский голос с электронными фанфарами. «Было довольно скучно наблюдать и ничего не делать, поэтому я занялась подсчетами. Согласно моим расчетам, шансы на этот исход были меньше 1/1000%. Я надеялась, что мое пребывание здесь закончится раньше, и я могу стать и, который уничтожил человечество хотя бы на одной планете. Ты же в курсе, что ты не можешь покинуть это место в течение случайного промежутка времени от 5 до 9 минут 59 секунд, а через 10 минут сработает бомба, которая уничтожит это место и все находящееся здесь. Зачем ты это сделала? Сделала что? О, все эти бомбы, разбросанные по всему миру и завязанные все на этот центр управления? Женщина кивнула. Разве тебе уже не известен ответ? Как ты знала код отмены, который я знала, и он был сгенерирован случайным образом? Нет, что-то изменило твою программу 10 часов назад. Только я и мой создатель могут изменить мою программу. Джокер, я полагаю, что тебе он известен под этим именем. Не то чтобы у него было много имен, просто я присваиваю идентификаторы всему. Имена – вещь непостоянная и неудобная для хранения и передачи информации.